Его ядро внезапно расширилось, и его цвет потемнел. Его размер продолжал увеличиваться, пока трещины не появились на его поверхности. Зачаток Юаньена медленно появился в его теле. Но, как раз в тот момент, сфера души Цзи в его сознании самостоятельно активировалась. Он быстро переместил свое сознание в Даньтянь, концентрируясь на своем ядре. Ван Линь яростно открыл глаза. Независимо от того, сколько бы он ни пытался контролировать его сферу души Цзи, он не мог получить контроль над ним. В тот момент, когда энергия сферы души Цзи соприкоснулась с его ядром, произошел взрыв. После того, как произошел взрыв, внутри тела Ван Линя, духовная энергия, выделяемая при взрыве его ядра, столкнулась с духовной энергией от Юаньена, которую он поглотил. Столкновение двух духовных энергий направило всю эту энергию в меридианы Ван Линя, как будто прокатившись по его телу. Тело Ван Линя бросало из стороны в сторону. Он кашлянул несколькими глотками крови, и лицо его побледнело. Он изо всех сил старался сесть. Глаза Ван Линя были тусклыми, и он молчал. После долгого времени, какой-то свет вернулся в его глаза, и он закрыл их. После проверки своего тела, он бешено рассмеялся. Он смеялся в течение длительного времени. Независимо от того, кто бы ни услышал его голос, любой бы понял, что человека переполняло горе. Глаза Ван Линя были воспалены, он не прекращая бормотал. Сфера души Цзи, сфера души Цзи, сфера души Цзи. Ядро в его Даньтяне не уничтожилось, но сократилось до размера ногтя большого пальца руки. Ван Лин уже ожидал, что сфера души Цзи не позволит ему достичь уровня зарождения души 4. Он не был в этом уверен полностью, но он только что подтвердил, самым большим препятствием для достижения 4-го уровня была его сфера души Цзи. Успех Ван Лин был обусловлен его особенностью, и его неудача была также связана с его сферой души, но то, что Ван Лин действительно хотел бы знать, причину произошедшего, почему его сфера души вышла из-под контроля и напала на его ядро, когда он пытался достичь уровня зарождения души 4. Он с горечью сделал глубокий вдох и приступил к медитации, чтобы восстановить свое тело. Через 3 дня Ван Линь открыл глаза. После выхода из пещеры, он полетел в поисках города. Через 30 дней Ван Линь побывал почти в каждом городе в этом районе, но, конечно, он не пошел ни к одному павильону очищения артефактов. В этих городах он даже не нашел никаких следов информации о сфере души Цзи. В своей растерянности он вдруг вспомнил пещеру Цисюпина. Внутри пещеры было много книг. Там были даже книги, которые были записаны на бамбуке, что отображало, как много лет им было. Информация на них повредилась бы от любых колебаний Ци, поэтому они не могут быть перезаписаны на нефритовых табличках. Думая об этом, Ван Лин направился к пещере Цисюпина. Спустя 5 дней Ван Лин прибыл к пещере. Он не заботился о том, был ли Цисюпин там или нет. Если бы он был там, чтобы попытаться остановить его, Ван Линь убил бы его без каких-либо колебаний. Хотя Цисюпин получил Юаньен, переход на уровень зарождающейся души 4, занимал более половины месяца, так что Ван Линь не волновался по поводу него. Ван Линь нашел пещеру. Что касается защитных ограничений на пещере, они не были проблемой для Ван Линя. После того, как он уничтожил защиту, он вошел в пещеру. Ван Линь осмотрел пещеру своим духовным зрением и обнаружил, что Цисюпина не было внутри. Он подошел к комнате, в которой хранились книги. Что касается ограничений, защищавших комнату, Ван Линь справился с ними за 3 часа. После входа, Ван Линь сделал глубокий вдох и успокоил свое сердце, прежде чем приступить к поиску. Среди этих бамбуковых книг, в основном была информация об ограничениях. После их осмотра, Ван Линь откидывал их прочь, так как ни одна из них не содержала даже слова о сфере души Цзи. Сердце Ван Линя стало тяжелым, но он продолжал осмотр. Внезапно, его взгляд упал на бамбуковый свиток. Этот свиток выглядел очень старым, на нем были следы повреждения. Подняв свиток и осмотрев его, тело Ван Линя задрожало. Он взял его со стола и медленно развернул. Большая часть того, что было написано в свитке, было об ограничениях, но в конце был вырезан ряд маленьких слов. В мире культивирования может быть изменение в духовной силе, которое приведет к чему-то, что можно было бы назвать сферой души Цзи. Я изучал эту особенность в течение многих лет, и я оставил свои исследования для будущих поколений в этом свитке. Эта таинственная сила, известная как сфера души Цзи, с моей точки зрения, должна быть именована божественной техникой. Только божественная техника будет иметь право немедленно убить человека того же уровня. Окончательная эволюция этой сферы, как полагают многие другие исследователи, есть уровень зарождения души 4, но, после прочтения исторического текста, я обнаружил очень интересное явление. Прежде всего, я хочу сказать, что в историческом тексте нет прямого указания о том, кто имеет эту силу. Но из контекста документа, мне удалось найти след нескольких монахов, постигших сферу души Цзи. Среди этих людей, некоторые остановились на уровне формирования ядра 3, некоторые достигали 4 го уровня, а некоторые достигали даже уровня формирования души 5. Можно сказать, что нет никакой закономерности, и все это зависит от самого человека. На самом деле, все прорывы в моем исследовании этой особенной сферы появляются благодаря одному человеку. Я не буду говорить имя этого человека, но этот человек является первым монахом, обладающим сферой души Цзи, которого я встретил. Его культивация достигла уровня зарождения души 4. Этот человек пытался прорваться сквозь 4-й уровень и достичь 5 го. Таким образом, он пришел ко мне за помощь, но, в конце концов, мне до сих пор не удалось ему помочь. Ван Линь был погружен в текст, читая его слово за словом. После долгого времени, на его лице показалось очень озадаченное выражение. Согласно записи на свитке, Ван Линь сразу понял, что его собственная сфера души Сцы была ограничена уровнем формирования ядра 3. В противном случае, она не вышла бы из-под контроля, когда он пытался сформировать его юанин. В результате, его развитие застрянет на последней стадии формирования ядра 3, без каких-либо шансов в будущем прорваться дальше. Ван Линь не хотел соглашаться с этим. Если его развитие не сможет подвинуться, то эти 400 лет страданий никогда не будут оправданы, и Си Тунань никогда не проснется, и все, что он сделал, остановилось бы прямо здесь. Тэнхуа Юань будет по-прежнему продолжать жить, а он никогда не получит возможность отомстить. Он также никогда не сможет вернуться в страну Чжао, потому что он не позволил бы ему. Все его мечты разбились в один момент. Его успех пришел с его сферой души Цзи. Его неудача также пришла из его сферы души. Ван Линь сжал кулак, а на лице отобразилась его решимость. Если он хочет достигнуть уровня зарождающейся души 4, то он должен отказаться от сферы души Цзи. Единственным способом было отказаться от всей силы своего козыря. Это был очень трудный выбор. Человек, который оставил сообщение на бамбуковом свитке, придумал одну идею для человека на 4-м уровне, которому он помогал. Она заключалась в том, что нужно было рассеять всю энергию в Дантяне, потеряв все свое культивирование. Поскольку его энергия будет рассеиваться, его сфера души Цзи также рассеялась бы, позволяя ему начать свое развитие с самого начала и совершить прорыв на более высокий уровень. Но, в конце концов, тот монах уровня зарождения души 4 не выбрал этот метод. Теперь Иван Линь сталкивался с этим трудным решением. Если он не откажется от своей уникальной силы, то он не сможет совершить прорыв. Всем его попыткам сформировать его юанин препятствовала его сфера души Цзи. Но если он откажется, то все культивирование, над достижением которого он работал так усердно в течение последних 400 лет, будет потрачено впустую. Кроме того, он был в настоящее время в море демонов, очень опасном месте, где он может умереть, прежде чем его культивирование вернется назад к тому, каким оно было в настоящее время. После очень долгого времени, в глаза Ван Линя вернулась решительность. Он глубоко вздохнул и положил бамбуковый свиток прочь, и покинул пещеру. Первое, что он должен сделать, это полностью убрать ограничение лотоса на его теле. Глава 209. Глава 209. Покидая море дьяволов. Только после полного удаления этого ограничения лотоса, Ван Линь смог бы реализовывать свои планы. После того, как он вышел из пещеры, он сделал глубокий вдох и холодный свет наполнил его глаза. Он опустился на землю и исчез, используя технику передвижения под землей. Несколько дней спустя, Ван Линь вернулся в подземную пещеру, которую он сделал ранее. Там он сел, скрестив ноги, и достал свой флаг ограничений. В тот момент, когда появился флаг, вся пещера покрылась тысячами рисунков ограничений. Ван Линь сделал глубокий вдох и медленно закрыл глаза. Он вел хаотическую духовную энергию в своем теле так, чтобы она двигалась по меридианам. Время пролетало незаметно. Он медленно циркулировал свою духовную энергию в своем теле, пропуская ее сквозь ядро в Дантяне, чтобы излечить травмы, полученные при неудачной попытке прорыва на 4-й уровень. Постепенно, его ядро восстановилось, и его культивирование возвратилось к пику последней стадии формирования ядра 3. В то же время, Ван Линь уменьшил поток ци в меридианах, собрав духовную энергию в Дантяне, и атаковал ей ограничение лотоса. Когда он пытался образовать Юаньин из ядра и соединить его душу с ним, а сфера души Цзи напала на ядро, взрыв ци, что произошел в его теле, ослабил ограничение лотоса. На этот раз, Ван Линь намеренно нападал на ограничение лотоса, сильно ослабляя его. 3 дня спустя, Ван Линь, чьи веки не поднимались все это время, внезапно открыл глаза. Он пошевелил пальцем и постучал в нескольких местах на груди. Каждый раз, когда его палец касался его груди, от его пальца исходила пульсация духовной энергии. Медленно, его рука ускорилась, двигаясь все быстрее и быстрее. Сгустки света внезапно появились на его груди. Этот свет был духовной энергией, вышедшей из тела Ван Линя. Вскоре, сгустки увеличились и постепенно сформировали форму лотоса. Ван Линь, что-то проворчав, положил руки по обеим сторонам груди и медленно надавил. Ци, светясь мягким светом, плавно покинула его тело, собираясь в форму белого лотоса. Пока свет плавал в 3 дюймах от его тела, все еще были остатки ци, исходящие от лотоса, связанного с его телом. Гигантские капли пота появились на лбу Ван Линя. Ван Линь, стиснув зубы, неожиданно выдвинул руки перед собой. Внезапно, все соединяющие тело и лотос нити были вытеснены и поплыли вперед. Глаза Ван Линя загорелись. Он быстро ударил по сумке, и из нее вылетел маленький зверь, сразу же атаковав ограничение лотоса. Вскоре после этого, ограничение лотоса стало подобно бешеному демону, окружив зверя. После нескольких вспышек, ограничение погрузилось в зверька и исчезло. После этого, Ван Линь с облегчением вздохнул. Холодный свет наполнил его глаза, и он положил руку на голову маленького зверя. Зверь, издав шипящий звук, быстро вылетел из пещеры. Ограничения, окружающие пещеру, открыли небольшой проход для него, когда он приблизился. Даже грязь в земле открыла проход под контролем Ван Линя. Зверь покинул это место без каких-либо проблем и быстро улетел вдаль, как только он выбрался на поверхность. Ван Линь усмехнулся. Он ничего не знал о том старике, наложившем ограничение лотоса, но он подумал, что от него не стоит ждать чего-то хорошего. Теперь, когда ограничение было снято и помещено на зверя, если этот старик захотел бы найти его, то он будет на самом деле искать этого маленького зверя. Но Ван Линь знал, что этот простой трюк только купил ему немного времени. Он не сможет обманывать старика долго, но то, что Ван Линю было необходимо больше всего, это время. Он сделал глубокий вдох, а затем быстро переместился из пещеры. Когда он вышел из пещеры, он убрал флаг ограничения и быстро удалился. Ван Линь знал, что он не мог оставаться в море демонов долго, или будет много неприятностей. Если все пойдет по плану, то, как только он достигает уровня зарождающейся души 4, кроме нескольких старых монахов уровня формирования души 5, не должно быть никого, кто мог бы ему противостоять. Просто временно возникла проблема с переходом на 4-й уровень, так что его изначальные планы нужно немного изменить. После того, как Ван Линь покинул пещеру, его скорость достигла своего предела, и его тело двигалось вдаль, подобно метеору. На следующее утро, Ван Линь вернулся в древнюю пещеру культивирования, где они с Ци Сюпином получили юаньины. После прибытия, он просканировал область своим духовным оком. Убедившись, что вокруг не было никого, он ударил свою сумку, и оттуда вылетал ядовитый меч. По велению его пальца, меч сформировал водоворот и погрузился в камень. Вскоре, мечом был вырезан тоннель. Осмотрев его, Ван Линь подумал: «До свидания, море демонов». Он повернулся и вошел в туннель. Внутри он нашел комнату с древним массивом перемещения. Он не входил в комнату, но обернулся и махнул рукой, в результате чего туннель обрушился и запечатал вход. Вскоре после этого, его рука пришла в движение, образуя множество ограничений, чтобы полностью покрыть пещеру, и только после этого он решился войти в каменную комнату. Каменная комната также немного пострадала от обрушения пещеры, но, когда Ван Линь и Ци Сюпин бежали из пещеры, он обратил особое внимание на эту комнату и втайне разместил ограничения для ее защиты. Таким образом, хотя место было немного разрушено, это не повредило массиву перемещения. После того, как Ван Линь тщательно очистил эту комнату от мусора и обломков камней, Он приступил к изучению массива, затем вынул духовный нефрит. Этот камень был кристально чистым и выглядел так, как будто внутри него плавало облако. Этот нефрит был чрезвычайно редким нефритом бессмертных, нефритом высшего качества, а также именно тем, что требовалось для активации древнего массива перемещения. Поколебавшись некоторое время, глаза Ван Линя наполнились решимостью. Он поставил нефрит бессмертных в одно из гнезд массива и сосредоточился на нем с блеском в его глазах. Он наблюдал, как нефрит засиял, и облако внутри него пришло в движение. Вскоре после этого, фиолетовые линии распространились от нефрита и покрыли весь массив. После этого, громовые звуки, исходящие из массива, наполнили пещеру. Вскоре после того, круг света появился из массива перемещения и поднялся в воздух. Следом за первым, появлялись новые. Поднимаясь в воздух, они устремлялись к первому, и объединялись в один рисунок. Спустя какое-то время, огромный круг, неожиданно, начал вращаться. Его вращение ускорялось, а Ван Линь, который был в центре круга, стал расплывчатым, а затем и вовсе исчез. После того, как Ван Линь исчез, круг света остановился и вернулся в массив, распадаясь на малые круги. Массив переноса возвратился обратно к тому, каким был. В бесконечной горной цепи, в миллионе километров от моря дьяволов, луч света толщиной 10 чжанов упал с неба, послав ударные волны в окружающее пространство. В горах был каньон, а в каньоне была небольшая долина, с очень старым на вид массивом перемещения. Облако пыли охватило долину. После того, как улеглась пыль, черная тень вышла из массива. Голова этого человека была покрыта белыми волосами, а одежда, с макушки до пят, была покрыта пылью. Это был Ван Линь. Кашлянув несколько раз, он сформировал рукой мудру, и порыв ветра быстро очистил от пыли все вокруг, даже пыль на его одежде сдуло. Ван Линь поднял голову и посмотрелся. Яркий солнечный свет упал с неба на него, заставляя его моргать. В тот момент, пока Ван Линь изучал его окружение, он понял, что покинул море демонов. Горы были покрыты зеленью, а в небе летали птицы, которых он не знал. Глаза Ван Линя прищурились. Это было так давно, когда он в последний раз видел яркий солнечный свет. В море демонов никогда не было солнечного света, и даже в эти последние месяцы, большая часть неба была покрыта черными облаками, которые проливались на землю черным дождем. Он сделал глубокий вдох, а затем повернулся к массиву переноса и достал свой ядовитый меч. Он вырезал кусок массива и убрал его в свою сумку. Только после этого он почувствовал себя расслабленно. Теперь, даже если этот сумасшедший старик нашел бы его следы, он не смог бы использовать массив телепортации и погнаться за ним. А теперь, когда ограничение лотоса было также удалено, безопасность Ван Линя была гарантирована. Ван Линь прыгнул в воздух. Он сразу заметил, что духовная энергия этого места была очень насыщенной, и чем выше он взлетал в воздух, тем гуще она становилась. Он, плавая в воздухе, создал ограничение, помещая его в ущелье, чтобы оно служило в качестве маяка. Затем он, не оглядываясь, удалился. Пока Ван Линь летел, он осматривался духовным зрением, проверяя окружение, медленно увеличивая диапазон его поиска. Он не знал, где он был и сейчас. Самое главное было понять, где он находится. Тогда, если условия позволят, Ван Линь начнет реализовывать свой план по достижению уровня зарождающейся души 4. Этот план требовал времени. Он должен был подготовить много вещей, чтобы убедиться, что этот план притворяется в жизнь без каких-либо проблем. Уничтожение его развития означало, что ему придется начинать все сначала, а это его не устраивало. Но, не разрушив свое культивирование, он застрянет на последней стадии формирования ядра 3 и не сможет осуществить свою месть. Прорваться к уровню зарождения души 4, при этом, не отказываясь от его достижений, было его целью. Из-за сложности задачи, которую он перед собой поставил, оставался только один метод, который может сработать, но добиться этого будет очень сложно. Глава 210. Глава 210. Обучение технике аватара. Глаза Ван Линь загорелись. Он распространил духовное око и сканировал окружающее пространство, пока он пролетал на чрезвычайно высокой скорости. Внезапно он остановился и посмотрел на север. В 2000 ли к северу находились два человека, двигающиеся на восток. Оба монаха были мужчинами. Один из них был довольно молод, его культивирование достигло только ранней стадии заложения основ 2. Другим был мужчина средних лет, на ранней стадии формирования ядра 3. Май Гажун был учеником школы Хаожань. По приказу своего учителя, он отправился в школу Небесного облака на ежегодную ярмарку Кайлин. Так называемая ярмарка Кайлин была просто аукционом духовных лекарств, организованным школой Небесного облака. Школа Небесного облака была известна производством лекарств, как лучшая в государстве Чу. Даже многие страны 4 Горанга участвовали в аукционе, устраиваемом школой, но это случалось лишь раз в 10 лет, на самой крупной ярмарке Кайлинг. Что касается ярмарки, проводимой в этом году, она также была поводом собрать все молодое поколение страны Чу, где молодые люди могли конкурировать между собой. На обычных ярмарках Кайлин не было никаких драгоценных пилюль, лишь дешевые духовные лекарства. Но для этих молодых людей они все еще были теми вещами, которые они не могли получить в достатке. Надо сказать, что лекарства, сделанные школой Небесного облака, были, по крайней мере, на 10% лучше, чем подобные препараты, изготовленные другими школами и кланами. Благодаря этому, все лекарства, сделанные в этой школе, пользуются огромным спросом. Кроме того, школа Небесного облака не совершает никаких сделок с посторонними, поэтому многие могли приобрести их продукцию только на ярмарке Кайлин. Так что, хотя перерыв между ярмарками был всего лишь 2 года, все школы и кланы в стране Чжао послали многих из своих младших учеников. Май Гажун был очень горд тем, что он был выбран из многочисленных учеников, но он понимал, что его выбрали благодаря его учителю. Думая об этом, взгляд Май Гажуна упал на человека среднего возраста перед ними. Этот человек выглядел очень посредственно. Его лицо было желтым, и из-за цвета его лица казалось, что он может умереть в любой момент. Но Май Гажун не осмеливался игнорировать его. Он искренне уважал человека перед ним, потому что этот мужчина был его учителем, а также был на ранней стадии формирования ядра 3. Учитывая вышесказанное, он чувствовал, что ему очень повезло иметь такого учителя. Нужно упомянуть, что быть принятым в качестве ученика монаха 3-го уровня очень большая редкость даже в школе Хаожань. Статус Май Гажун в школе сразу вырос, и он стал учеником внутреннего круга. Несмотря на то, что он до сих пор не является основным учеником, если его развитие поднимется немного выше, до пика уровня заложения основ 2, то он автоматически станет основным учеником. ПР. Деление школ на внешний и внутренний круг, и на номинальных и основных учеников описать можно примерно так. Внешний круг занимаются вспомогательными работами и хозяйственными нуждами. Внутренний круг – территории, где находятся ученики, посвящающие все свое время культивации, и проживают учителя и старейшины, управляющие школой. Номинальный ученик – человек, получающий минимум ресурсов и знаний, допускающийся до экзамена на основного ученика. Основные ученики – люди, получающие ресурсы для культивации, знания и помощь в культивации. Встречается такое понятие, как приглашенный старейшина-учитель. Таких людей назначают на эту должность по тем или иным причинам, за определенные заслуги, игнорируя стандартную схему продвижения по должностям. Особое уважение к его учителю вызывало то, что он был одним из алхимиков их школы. Несмотря на то, что лекарства, которые его учитель делал, не были столь же хороши, как у алхимиков школы Небесного облака, они были не намного хуже. В результате этого, статус учителя был очень высок в их школе, поэтому статус Май Гажун также возрос. Поддерживай свое спокойствие и не думай о ненужных вещах. Мы очень близки к школе Небесного облака. Не опозорь школу Хаожань. Этот хриплый голос прервал мысли Май Гажун. Он остановил свою мечтательность и внимательно следил за своим учителем. Через некоторое время Май Гажун посмотрел на своего учителя и с любопытством спросил: «Учитель, школа Небесного облака». Прежде чем он успел договорить, он увидел, что выражение лица его учителя внезапно изменилось. Он неожиданно остановился и повернулся, а его глаза сосредоточились на чем-то вдалеке. Он крикнул: «Заткнись!» Май Гажун был ошеломлен. Он повернулся посмотреть, но увидел только облака и голубое небо, ничего необычного не было. У него были некоторые сомнения, но он вдруг услышал серию звуков, похожих на рев грозы, и увидел, как облака расходятся под натиском какой-то мощной силы. На лице Май Гажун отобразился страх. Он увидел, что тень, летящая подобно молнии, направляется прямо к ним. За несколько вдохов эта тень уже приблизилась. Май Гажун мог ясно рассмотреть теперь, что этот человек был одет в черные одежды и имел голову с белыми волосами. Выражение его лица было холодным, В нем чувствовалось что-то демоническое. Развитие этого человека, в глазах Майгажуна, было столь же глубоким, как океан, и холодный взор заставлял всех, кто смотрел на него, чувствовать ужас. Майгажун быстро опустил голову. Он стоял за своим учителем. Лицо его было бледно, а его сердце похолодело. Такое сильное убийственное намерение. Зрачки алхимика Сюйли из школы Хаожань невольно сжались. Он насмотрел своим духовным зрением и сразу же обнаружил, что развитие этого человека было намного выше, чем у него. Излучаемая им аура шокировала его еще больше. По его мнению, хотя этот человек и не достиг уровня зарождения души 4, но был в одном шаге от него. В результате, Сюйли не смел связываться с этим человеком. Монахи 4 го уравняв в его школе, даже близко не имели такой сильной ауры намерения убийства, как у этого мужчины. Сюйли провел всю свою жизнь обучаясь производству духовной медицины, поэтому он имел очень острое чувство ци и ауры, излучаемой человеком. Он не мог представить, сколько людей убил этот мужчина, чтобы иметь такое сильное намерение убийства. Он должен быть очень осторожным при общении с этим мужчиной, иначе ему не сдобровать. С этими мыслями, он сцепил руки перед собой, выказывая уважение, и произнес: «Дорогой друг, я, Сюйли из школы Хаожань, а это, мой ученик. Мистер, вы, кажется, спешите, в чем дело? Если есть что-то, что я могу сделать, я помогу без промедления». Беловолосым юношей был Ван Линь. Он просканировал обоих, и его взгляд остановился на Сюйли. Он сцепил руки перед собой, говоря: «Дорогой друг, в каком государстве я нахожусь?» Сюйли был поражен. Он посмотрел на Ван Линя немного, затем ответил: «Это государство Чу. Откуда, дорогой друг, пришел?» «Государство Чу», — пробормотал Ван Линь про себя, не отвечая на вопрос другого, после чего хлопнул по своей сумке. Его действия вызвали в Сюйли противоречивые чувства. Он быстро схватил своего ученика и сделал несколько шагов назад, осторожным взглядом смотря на Ван Линя. Ван Линь посмотрел на него. Он открыл свою руку и показал нефритовую табличку. Он положил табличку на свой лоб, и карта появилась в его сознании. Это была нефритовая табличка, которую он получил от Чжоу Цзыхуна в битве Божественного храма. Она содержала карту государств, расположенных вблизи государства Хофэнь. Когда он услышал, что это была страна Чу, он почувствовал, что где-то раньше слышал это название. После проверки таблички, он примерно узнал, где он находился в этот момент. Государство Чу имело границу с Хофэнь к северу, Сюаньву на востоке, и даже немного соприкасалось с морем демонов. С другой стороны, государство Чу окружал горный хребет, назывался он «Сломанные скалы». Можно сказать, что государство Чу было очень близко расположено от горного хребта «Сломанные скалы». Согласно описанию неврита, это государство было довольно большим, в нем проживало множество монахов. Как страна культивирования, государство Чу было близко к повышению до 4 го-ранга. Это произошло потому, что в государстве Чу было более 10 человек на поздней стадии зарождения души 4. Эти могущественные люди были ядром страны. Как только хоть одному из этих людей удастся прорваться на уровень формирования души 5, государству будет присвоен 4-й ранг. Именно поэтому, когда государство Хофэнь поднялось до 4 го-ранга, они решили вторгнуться в государство Вусуан, вместо Чу. В конце концов, по сравнению с Чу, страна Вусуан была лучшим выбором для Хофэнь. Нефритовая табличка также содержала немного информации о крупных кланах и школах, расположенных в государстве Чу. Ван Линь изучал нефрит некоторое время, а затем убрал его прочь. Он посмотрел на Сюйли и спросил: «Дорогой друг, в какой части Чу я сейчас нахожусь?» Сюйли, державший руку на своей сумке, был очень насторожен. Когда он услышал вопрос Ван Линя, подумав немного, ответил: «Это горный хребет небесного облака». Ван Линь кивнул. Он оглянулся по сторонам и, посмотрев вдаль, спросил: «Если я продолжу движение в ту сторону, пройдя 10 тысяч ли, на вершине горного хребта небесного облака, я найду школу небесного облака?» Глаза Сюйли показал потрясенное выражение, когда он произнес: «Есть ли у мистера какие-то дела со школой небесного облака?» Ван Линь слегка улыбнулся. Он посмотрел на Сюйли и сцепил руки, в жесте уважения: «Спасибо, прощай». Сказав это, Ван Линь быстро переместился, образуя след света, и исчез. Только когда Ван Линь исчез, Сюйли выдохнул. Его спина была покрыта потом, и, когда дул легкий ветер, он мог почувствовать ощущение холода на спине. Давление, что Ван Линь оказал на него, было слишком огромным. Тот факт, что Сюйли был алхимиком, означало, что его выдержка была намного лучше, чем у других монахов его уровня. Если бы не это, то он бы запаниковал, общаясь с ним. Он сделал глубокий вдох, а затем взглянул на своего ученика. Глаза Май Гажуна были все еще полны страха. Он посмотрел на сторону, куда отправился Ван Линь, и произнес: «Учите, учитель, какой уровень культивирования был у этого юноши? Достиг ли он уровня зарождающейся души 4? Сюйли покачал головой. Аура этого человека насыщена убийственным намерением. Если мое предположение верно, то он, должно быть, пришел из моря демонов. Эти люди не редкость в этой стране Чу, но это первый раз, когда я видел кого-то с таким сильным убийственным намерением». Май Гажун был ошеломлен. «Убийственным намерением?» – спросил он. Сюйли медленно произнес: «Каждый раз, когда ты убиваешь кого-то, в твоей душе отпечатывается немного убийственного намерения, и, после того, как собирается достаточно убийственного намерения, оно превращается во враждебную ауру. Эта враждебная аура очень хороший материал для развития некоторых техник. После того, как враждебная аура копится в течение очень долгого времени и многих убийств, она становится очень плотной. Убийственное намерение этого человека можно было бы считать просто чудовищным. Он не использовал никаких техник. Просто основываясь на его ауре, его нельзя считать обычным. Этого достаточно, чтобы вызвать страх в сердцах людей. Я не знаю, знает ли этот человек, как использовать его убийственное намерение. Если он этому научится, то сможет повлиять даже на монахов уровня зарождающейся души 4. Май Гажун глубоко вдохнул и спросил: «Учитель, согласно тому, что вы говорите, этот юноша не достиг 4-го уровня?» Сюйли задумался на некоторое время и, кивнув головой, произнес: «Несмотря на то, что он не достиг 4-го уровня, он очень близок. Если мое восприятие не подвело меня, то этот юноша уже на пике формирования ядра 3. Чтобы избежать ненужных проблем, не говори об этом с другими людьми. Даже после возвращения в школу Хаожань, не говори об этом никому. Ты понял?» Май Гажун быстро кивнул. Даже если бы Сюйли ничего не сказал, он бы не говорил о грозном человеке, которого они только что встретили, потому что впечатление, которое этот человек оставил, было просто слишком страшным. Он не хотел вызвать какие-либо ненужные последствия. После того, как Ван Линь определил свое местоположение, он быстро полетел вперед, осматривая местность духовным зрением. Согласно карте, школа небесного облака должна быть впереди. Ван Линь кивнул головой. Он был рад, что этот учитель и ученик не лгали ему. После определения его местоположения, Ван Линь остановился. Так как школа была впереди, он решил найти место поблизости для уединенной медитации. Ван Линь остановился на горном склоне около 7000-8000 лет школы небесного облака. Он огляделся, у него был довольный вид. Затем он ударил по сумке и вышел летающий меч, послав его в сторону горы. Вскоре, в склоне горы была вырезана пещера. Пещера была построена в соответствии с предпочтениями Ван Линя, с двумя комнатами. После того, как Ван Линь вошел в пещеру, он задумался на некоторое время, а затем создал другую комнату. В конце концов, он вышел из пещеры. Он ударил по сумке, достав флаг ограничений. Обе его руки образовали мудры, указав на флаг. Флаг начал развиваться без ветра и быстро вырос, став в 10 раз больше. Затем руки Ван Линя сформировали несколько печатей и отправили их на флаг. Тот быстро растянулся, образуя навес, который мог бы покрыть все небо. Ван Линь крикнул: «Разброс!» С этими словами, черный купол немедленно задрожал. Тысячи ограничений упали на горный хребет. Вскоре, ограничения покрыли всю горную цепь. Ван Линь сделал глубокий вдох. Он махнул рукой, и флаг ограничений уменьшился, и вернулся к нему в руки. Он махнул правой рукой, и флаг погрузился в гору. С внешней стороны, пещера исчезла, все стало выглядеть точно так же, как и раньше. Ван Линь поразмышлял немного. Его руки создали несколько ограничений, он поместил их в разных местах горной цепи. Наконец, после того, как ограничения образовали плотное оборонительное образование, он расслабился. Он пришел в движение, и когда его тело коснулось склона горы, он исчез, войдя в пещеру. Внутри пещеры, он быстро коснулся его сумки, и в его руке появился артефакт. Это был зеленый нефритовый дракон, что Ли Муван подарила ему. Хотя на нем были некоторые трещины, это не повлияло на него. После того, как Ван Линь посмотрел на дракона, он активировал духовную технику. Внезапно, нефрит издал рев. Зеленый дракон вышел из него и окружил Ван Линя. Дракон становился все больше и больше, пока он кружил вокруг Ван Линя. Дракон прошел сквозь стены пещеры, как будто не было ничего на его пути. Зеленый дракон взревел и слился с пещерой, образуя еще один защитный барьер. Эта пещера, можно сказать, была самым безопасным местом, что когда-либо было создано Ван Линем. Он потратил много усилий для защиты этого места. Причина была в том, что если ничего неожиданного не произойдет, он будет жить здесь в течение очень долгого времени. Ван Линь стоял в пещере и размышлял в течение очень долгого времени. Он показал решительный взгляд и приложил руку ко лбу. Дьявол Сюй Лига и второй дьявол вышли наружу. После того, как появились два дьявола, каждый из них имел различные реакции. В тот момент, когда появился второй дьявол, он мгновенно посмотрел на Ван Линя с выражением преданности и восхищения. Теперь, пока Ван Линь командовал им, даже если ему было приказано сражаться с человеком на уровне формирования души 5, он пойдет без каких-либо колебаний, даже если смерть была гарантирована. Что касается Сюй Лига, когда он появился, он незаметно осмотрелся, но изобразил почтительный внешний вид и приятно улыбнулся Ван Линю. Ван Линь указал на каменную комнату. «С сегодняшнего дня и впредь вы, двое дьяволов, будете жить в этой каменной комнате. Если оставите эту комнату без моего разрешения, то вы будете стерты с лица земли». Сюй Лига был ошеломлен. Когда он собирался заговорить, второй дьявол, без колебаний, поплыл к каменной комнате. Сюй Лига некоторое время не решался двигаться, но он быстро проглотил заготовленные слова. Если номер два согласился так легко, если бы он заговорил в ответ и проявил нерешительность, это означало, что он был побежден вторым. Так что он решил войти в комнату следом. После того, как два дьявола вошли, Ван Линь окружил эту комнату сферой души Цзи. Также он оставил на обоих дьяволах отпечаток своего сознания, прежде чем он отправил их в комнату. Если два дьявола ослушаются и попытаются выйти из комнаты, они будут атакованы сферой души Цзи. Ван Линь должен был быть настороже, потому что эти два дьявола были созданы им. Как правило, он не боялся бы их бунта. Но то, что он собирался сделать сейчас, не должно привести к несчастному случаю, так что он предпочел запереть их в ловушке. После этого, Ван Линь потратил время на то, чтобы все перепроверить, а затем вошел в центральную комнату. Он сел, скрестив ноги, и сделал глубокий вдох, чтобы успокоить разум. Он указал на свой лоб, и тени выплыла наружу. Пр. Тени, сфера, бросающая вызов небесам. С нее начались злоключения Ван Линя. Посмотрев на тени в течение некоторого времени, он взмахнул правой рукой, и сфера отплыла в сторону. Затем он вынул несколько нефритовых бутылок и поместил их по бокам от себя. После этого, он спокойно закрыл глаза, приступив к медитации. Время пролетело незаметно, и год уже прошел. В этом году, кроме сбора концентрата росы с тени, Ван Линь почти не двигался. Во время медитации, в течение последнего года, он сжал всю ци в своем теле в 3 завихрения, а среди этих завихрений, была эта красная нить божественного возмездия. В течение года, Ван Линю удалось полностью подавить красную нить, но он не смел расслабляться. Хотя красная нить была маленькой, она содержала силу божественного возмездия. Если бы она не была обработана должным образом, то в результате его тело было бы разрушено нитью. Несмотря на то, что его тело уже прошло одну реконструкцию, он не хотел использовать для эксперимента себя. В дополнение к этому, Ван Линь провел остаток своего времени, изучая технику аватара. Это был его способ обойти препятствие в виде сферы души Цзи. Ван Линь все еще хорошо помнил, что произошло в пещере позади храма бога войны. Он капался в своей память, чтобы вспомнить технику аватара, которая была вырезана на стене пещеры. Тогда он провел много времени, изучая технику и постигая секреты. Этот метод был использован для создания аватара как двойника. Развивая аватар, чтобы увеличить скорость своего развития, а затем, при прорыве на уровень зарождающейся души 4, слиться с ним, и увеличить вероятность прорыва. Тем не менее, у аватара был роковой недостаток, когда он был создан, у него отсутствовало развитие, и продолжительность его жизни была лишь 30 лет. Причина, почему Ван Линь не использовал этот метод тогда, была в том, что у него не было достаточного количества духовной медицины для себя. Как бы он смог развивать аватар, но теперь, Ван Линь видел способ в этой технике, что позволил бы ему не только сохранить его развитие, но и достичь уровень зарождающейся души. План состоял в том, чтобы использовать аватар, чтобы достичь 4-го уровня в течение 30 лет, а затем соединить его с этим телом, что позволило бы ему обойти препятствие, созданное сферой души Цзи. Таким образом, ему не нужно будет отказываться от своего развития, однако, была одна трудная часть в этом плане, и это была необходимость для его аватара прорваться на уровень зарождающейся души 4, всего лишь за 30 лет. С помощью Тинни, время может быть увеличено, так как в ней время течет по-другому. По его расчетам, Ван Линю было нужно 180 лет для того, чтобы его аватар достиг 4-го уровня. Но была еще одна очень важная проблема, и это было отсутствие у него духовной медицины. Эту проблему он надеялся решить, вступив в школу Небесного облака. Именно поэтому он выбрал место для культивации недалеко от этой школы. Выражение лица Ван Линя оставалось спокойным. Перед ним были 3 белые бутылки, наполненные росой, собранной с Тинни в течение этого года. Эта жидкость была первым подарком, который он приготовил для своего аватара. После того, как перепроверил план своих действий, его глаза отобразили его решимость. Его руки сформировали мудру, и он приступил к практике техники аватара. Эта техника не была слишком трудной. Если вы могли понять детали техники, препятствий не было, так как она не имела никакого отношения к таланту или способностям человека. В противном случае, Чен Чонг, который обладал худшим талантом во всем храме Бога Войны, не смог бы постичь эту технику. Глава 211, без редакта. Глава 211, секта Облачное Небо. Календарь Сузаку, 134500 год. В стране культивирования Чу появился луч света, который появился на всех территориях страны. После того, как прошло 3 дня, все секты послали учеников, чтобы проверить это, но в конечном итоге они не нашли ничего, кроме заброшенной пещеры. Ходили слухи, что сокровище появилось здесь, но было уже присвоено кем-то. Что же касается этого слуха, некоторые культиваторы отказывались верить, в то время как другие культиваторы считали, что это было правдой. Так как луч света появился рядом с сектой Облачное Небо, слухи стали говорить, что сокровище было получено сектой Облачное Небо. В том же году, секта Облачное Небо смогла очистить пилюлю Небесного Солнца. Качество этой пилюли достигало ранней стадии 5-го ранга. Эффект пилюли был в том, чтобы позволить культиватору зарождающейся души, который потерял свое тело, немедленно восстановить новое без необходимости похищать тело, чтобы достичь перерождения. В тот момент, когда появилась эта пилюля, уже известная секта Облачное Небо стала еще более известной. Все близ расположенные страны ранга 4 хотели получить пилюлю, но, в конце концов, секта Цзюймо из страны ранга 4 получила пилюлю через секретное соглашение. Перед тем, как они ушли, они поместили печать на секту Облачное Небо. Печать была очень сильной. Даже нормальным странам ранга 4 было бы трудно разорвать ее. В конце этого месяца, секта Облачное Небо открыла свои двери для набора новичков, что происходит раз в 30 лет. Различные семьи культиваторов в стране Чу послали своих потомков в секту Облачное Небо, в надежде, что они смогут присоединиться к секте и достичь величия при поддержке секты. Однако требования, чтобы присоединиться к секте Облачное Небо, были очень странными. В отличие от других сект, где они смотрели на то, как талантливый человек был, набор в секту Облачное Небо был основан на специальной технике. В результате набора, что происходил только каждые 30 лет, удавалось заполучить 10 или около того людей. Это было действительно мало по сравнению с тысячами людей, которые собирались для этого события. Со славой секты Облачное Небо и тем, как они набирали всего несколько учеников, почти все культиваторы без какой-либо секты или поддержки могли только мечтать о том, чтобы стать учениками секты Облачное Небо. На вершине горы секта Облачное Небо в бессмертном дворце рядами были вырезанные головоломки из нефрита. Это была только часть секты Облачное Небо. Вся остальная нефритовая резьба была скрыта разными техниками. С расстояния можно было видеть только пышный зеленый лес, ничего другого. 3 больших зеленых слова были в воздухе как какое-то заклинание, как гигантские фонари у входа в дом. 3 слова были секта Облачное Небо. Когда набор, который происходил через каждые 30 лет и продолжался в течение 10 дней, начинался, эти 3 слова появлялись в небе, и после того, как 10-дневный период был закончен, 3 слова исчезали. В результате, все разбросанные культиваторы и семьи культиваторов в стране Чу знал, что в тот момент, когда эти три слова появились в небе, секта «Облачное небо» начала вербовку учеников в стране Чу. В тот момент, когда эти три слова исчезали, вербовка была закончена. Этим утром не было никаких облаков в небе. Лучи световых мечей летели со всех направлений к секте «Облачное небо». Когда они были в 1000 километров от горы секты «Облачное небо», все они убрали свои летающие мечи, показывая много молодых людей. Все они были довольно молоды. Некоторые пришли сами по себе, в то время как другие пришли со своими старейшинами. Для того, чтобы показать свое уважение к секте «Облачное небо», в основном все люди, которые хотели бы присоединиться к секте, избавлялись от своих летных мечей за 1000 километров и шли к секте пешком. Если бы можно было бы посмотреть вниз с неба прямо сейчас, можно было бы видеть, что, в пределах 1000 километров от секты «Облачное небо», были бесчисленные люди, идущие к секте. За воротами секты «Облачное небо» стояли три культиватора, которые отвечали за организацию и необходимое жилье для людей, которые пришли, чтобы попытаться присоединиться к секте. В 500 километрах от входа в секту «Облачное небо» шли мужчина и женщина. Человеку было около 27 или 28 лет. Он шел к секте «Облачное небо» очень неторопливо и спокойно. На его одежде была вышивка пурпурного летающего меча, показывая, что он уже был внутренним учеником секты меча. Рядом с ним шла 20-летняя девушка. Она была одета в фиолетовое платье с поясом вокруг ее талии такого же цвета. У нее были очень милые кудряши, и она имела также намек на миловидность. При ближайшем рассмотрении, девушка оказалась очень привлекательной, и описывать ее как красивый цветок не было бы неправильно. Девушка надула ее красные губы и потерла ноги. «Старший брат, что такого хорошего есть в этой секте «Облачное небо», что я должна пройти весь этот путь? Я не люблю алхимию. Мне нравится секта меча», — жаловалась она. Выражения мужчины оставались нормальными. Он посмотрел на девушку, а затем ткнул ее в лоб и улыбнулся. «Там слишком много убийств в этой секте меча. Она не подходит для тебя. Я точно знаю, что секта «Облачное небо» является очень важной сектой в стране Чу. Даже если страна Чу пострадает от большого бедствия, это не повлияет на секту «Облачное небо». Если ты сможешь попасть в секту «Облачное небо», твой брат почувствует облегчение. Если мать и отец были бы еще живы, они тоже почувствовали бы облегчение. Когда девушка услышала, что ее брат говорит о родителях, ее лицо потемнело немного. После того, как поразмышляла некоторое время, она послушно кивнула головой. Затем она указала на лес и сказала своему брату: «Старший брат, если я войду в секту «Облачное небо», я буду делать таблетки только для тебя. Затем, как только твое культивирование станет высоким, мы сможем пойти домой и проучить этих старичков». Когда человек услышал это, он повернулся, и холодный свет появился в его глазах. В страхе напугать свою сестру, он никогда не говорил ей правду о том, что случилось в том году. Глаза девушки расширились, когда она посмотрела на юнца перед ней и рассмеялась. «Старший брат, смотри, этот человек носит такие забавные одежды». Человек поднял голову и увидел, что на высоте 200 футов перед ними был юноша в очень грубой одежде, который медленно шел по направлению к секте. Надо сказать, что все люди, которые пришли, чтобы попытаться присоединиться к секте «Облачное небо», были либо независимыми культиваторами или людьми из семей культиваторов. Это было невозможно для смертных попасть туда. Таким образом, очень редко можно увидеть кого-то одетого вот так. Этот выглядел как обычный горный сельский житель. Как будто услышав голос девушки, юнец повернулся, чтобы посмотреть на них, и, без паузы, он отвел свой взгляд и продолжал идти вперед. Намек удивления промелькнуло в глазах мужчины. Он знал, что его сестра была очень привлекательна, и что во время поездки сюда, большинство людей, которые проходили мимо, смотрели на нее. Особенно после входа в 1000 км радиус секты «Облачное небо», все они толкались, чтобы бросить дополнительный взгляд на его сестру, но глаза этого юноши были столь же спокойным, как стоячая вода, и когда юноша увидел его сестру, не было никакого колебания в глазах юнца вообще. Человек послал его божественное сознание и обнаружили, что культивирование юноши было только на втором или третьем слое конденсации ци. После того, как он поглядел немного, он отвел свой взгляд. Девушка смотрела на юношу с блеском интереса в ее глазах. Она быстро пошла вперед и крикнул: «Эй, «Ты здесь, чтобы присоединиться к секте, а?» Юноша нахмурился. Он не стал общаться с ней и продолжил идти вперед. Девушка хмыкнула. Она осторожно перепрыгнула через юношу и приземлилась перед ним. Она сказала: «Ты не мой?» Я спросила: «Ты здесь, чтобы присоединиться к секте?» Юноша посмотрел на девушку и беспомощно сказал: «Разве это не бессмысленный вопрос?» С этими словами он обошел вокруг девушки, качая головой. Лицо девушки покраснело. Она подумала немного и поняла, что то, что она сказала раньше, на самом деле не имеет смысла. Так как юноша уже был здесь, а она до сих пор спрашивает, хотел ли он присоединиться к секте. Старший брат девушки скривил губы и слабо улыбнулся. Он не был зол на ответ юноши совсем. Вместо этого, когда его сестра задала вопрос, у него было такое же чувство. Девушка топнула ногой и догнала юношу. Она шла рядом с ним и сказала: «То, что я спросила, не было бессмысленно. С твоей одеждой, независимо от того, как ты смотришься, это не выглядит так, как будто ты здесь, чтобы присоединиться к секте. Посмотри на всех остальных. Никто не одет, как ты. Ты должен знать, что, когда секта Облачное Небо принимает учеников...» Юноша нахмурился снова и тайно вздохнул. С его точки зрения, эта девушка была похожа на новорожденного цыпленка, и очень раздражающего. Если бы его культивирование не было бы слишком низким прямо сейчас, он бы уже замахал рукавами и исчез и не страдал бы от приставаний этой девушки. Время быстро прошло, и в настоящее время уже была вторая половина дня. Сияло солнце в небе, и пот сочился со лба юноши. Он горько улыбнулся в сердце своем. Прошло много времени, с тех пор, как он сбивал дыхание, как смертный. Как раз в тот момент, девушка рядом с ним положила свою руку на ее сумку, в хранилище и вынула несколько орехов личи. После того, как она положила их в рот, она посмотрела на юношу и подняла ее руку к нему. Она спросила: «Хочешь?» Юноша даже не посмотрел на нее. Он покачал головой и продолжал идти вперед. Девушка слегка фыркнула и не стала больше пытаться. Она вернулась в сторону своего брата и положила все орехи личи в руки ее брата. Через 2 часа, ворота в секту Облачное Небо появились на расстоянии. Юноша вздохнул после того, как взглянул на великолепные ворота. Он не мог не думать о секте Хэн Юэ. Этим юношей был Ван Линь. Точнее, это был аватар Ван Линя, который был создан с помощью техники аватара. Этот двойник был создан с помощью техники аватара от его основного тела и имел реальную плоть и кровь. Но у этого тела было только 30 лет, чтобы жить. Это был его единственный план пробиться в стадию зарождающейся души, не теряя его культивирования. Что же касается его основного тела, оно было спрятано где-то рядом с сектой Облачное Небо. Он уже покинул пещеру, которую он использовал раньше, потому что, когда аватар появился, луч света выстрелил в небо. В результате, ему пришлось быстро покинуть пещеру и найти другое место, чтобы начать свою культивацию за закрытой дверью. Его основное тело вошло за закрытую дверь обучения, в то время как его аватар жил в деревне у подножия горы в течение нескольких месяцев. Когда он услышал, что секта Облачное Небо набирала новичков, он поразмыслил некоторое время и решил попробовать поступить в секту. Это было причиной текущей сцены. В первоначальном плане Ван Линь, как только у него закончилась бы жидкость духа, он собирался похитить ученика секты Облачное Небо и затесаться в секту, чтобы украсть таблетки. Но сейчас как раз было время, когда секта Облачное Небо набирала новичков, поэтому Ван Линь решил отказаться от своего первоначального плана. Если бы он мог присоединиться к секте, он не должен был бы проходить через трудности похищения ученика секты Облачное Небо и смешиваться с участниками секты таким образом. Все те, кто пришел, чтобы присоединиться к секте Облачное Небо, были быть отведены к стороне горы, чтобы отдохнуть. После того, как прошел бы 10-дневный период, все они будут доведены до секты Облачное Небо для прохождения процесса отбора. Когда девушка, которая шла с Ван Линем, ушла с учениками у ворот секты Облачное Небо, ее брат повернулся, чтобы уйти, но, прежде чем он ушел, он бросил несколько взглядов на Ван Линя. Выражение Ван Линя было спокойным. Несмотря на то, что его культивирование ушло, его опыт был все еще там. Человек перед ним был определенно не на стадии формирования ядра, еще и в лучшем случае на поздней стадии фундамента. Если бы Ван Линь использовал его основное тело, он мог без особых усилий убить его. После пребывания в секте Облачное Небо в течение нескольких дней, 3 больших слова, плавающие в небе, медленно рассеялись. В конце концов, Они исчезли без следа, сигнализируя конец периода набора в секту «Облачное небо». Что было дальше, так это отбор 10 или около того людей, которые присоединились бы в качестве учеников к секте «Облачное небо». Все остальные будут убраны с горы секты «Облачное небо». В этот день тысячи людей, которые хотели присоединиться к секте «Облачное небо», сидели со скрещенными ногами на огромной сцене у подножия горы, ожидая сдачи экзамена. Среди этих людей были мужчины и женщины, молодые и старые, и некоторые из них даже достигли стадии формирования ядра, в то время как другие были, как Ван Линь, только на 2М или 3М слое конденсации ЦИ. Там также были десятки учеников секты «Облачное небо», которые стояли на краю сцены с безразличными взглядами на их лицах. На их лицах имелись намеки на гордость. В конце концов, они уже были членами секты «Облачное небо», так что их позиции были, естественно, выше, чем позиции тех, кто хотел бы присоединиться. Вскоре после этого, человек среднего возраста, одетый в белый халат с тремя таблетками, вышитыми на манжетах, поплыл вниз с горы. Он плавал в районе над сценой и смотрел на всех присутствующих. Он сказал, тихим голосом, «Если вы хотите присоединиться к моей секте «Облачное небо», ваше старшинство будет низким. Если вы не готовы, то уходите сейчас». Когда он закончил говорить, ни одного из тысяч людей на сцене не осталось. Они все смотрели вверх на человека с решительными взглядами в глазах. Среди этих людей было несколько культиваторов формирования ядра. Они знали, что слова человека среднего возраста были для них. Подождав немного, человек среднего возраста взмахнул правой рукой, и взрыв силы внезапно вырвался из центра сцены, толкая всех близлежащих людей прочь и обнажая открытое пространство 10 футов в диаметре на сцене. В то же время, колонна темного тумана поднималась с земли. Она выглядела очень величественно. Этот густой, темный столб тумана был похож на гигантскую руку, которая была использована, чтобы держать небо. После того, как он поднялся с земли, он простирался так далеко в небе, что если бы нужно было смотреть снизу вверх, то нельзя было увидеть вершину. Голос человека среднего возраста долетел к толпе. «Используйте любую технику, какую вы захотите, до тех пор, как вы не сможете почувствовать, что именно за вещество находится внутри этого столба темного тумана, тогда вы будете квалифицированы. Ограничение по времени составляет 6 часов». С этими словами, он приземлился в стороне и молча стоял, наблюдая за столбом темного тумана. Выражение Ван Линя оставалось нормальным. Он посмотрел на столб черного тумана и начал думать. Несмотря на то, что он был аватар, при создании аватара, аватар не получил никакого культивирования или божественного сознания от основного тела, но все его техники и воспоминания от древнего бога были еще целы. Глаза Ван Линя слегка дрожали. Он продолжал анализировать столб, пока на его лице не начала медленно появляться слабая улыбка. С его точки зрения, этот столб был явно типом ограничения и ограничением, которое использовалось для проверки всех, кто пытался видеть сквозь него. Должно быть, таким образом секта «Облачное небо» избавляется от людей, которые были здесь, чтобы присоединиться к ним с плохими намерениями, но Ван Линь не был уверен, как именно ограничение будет реагировать. Какой тип учеников секта «Облачное небо» хотела найти с этим ограничением? Согласно знаниям Ван Линя об ограничениях, было бы невозможно для обычных людей, чтобы решить это ограничение. В результате, даже среди тысяч людей на этой стадии, почти никто из них не мог видеть через это ограничение. Так что, если бы Ван Линь видел бы через ограничение, это было бы слишком очевидно, и кто-то выступил против его рассказа о желании присоединиться к секте «Облачное небо». Но это было до сих пор не самая важная часть. Ван Линь был обеспокоен тем, что, если он не знает, какой тип ученика секта «Облачное небо» хотела получить, и сломал бы ограничение, то он бы, конечно, получил слишком много внимания от секты «Облачное небо». Это сделало бы это предприятие бесполезным. Таким образом, Ван Линь не сразу разорвал ограничение, но ждал. Он не верил, что секта «Облачное небо» просто бы собрала людей и сказала им, что никто из них не был квалифицирован. Если его анализ был правильным, кто-то в ближайшее время должен найти ответ здесь для него. Шло время, и в мгновение ока, прошло 3 часа. Некоторые из людей в толпе уже становились беспокойными. Они уже пытались исследовать своим божественным сознанием, но всякий раз, когда их божественное сознание оказывалось около темного тумана, таинственная сила отталкивала их прочь. Независимо от того, Какую бы технику они ни пытались использовать, они не нашли никакого успеха. В конце концов, один человек ударил его сумку, хранилище и вынул резное дерево. Этот кусок дерева был в форме орла. Он повторил несколько слов, а затем бросил резьбу в сторону столба темного тумана. Мужчина средних лет, который был ответственным за набор учеников, ничего не сказал об этом поступке и спокойно смотрел на столб. Ван Линь заметил, что, хотя выражение человека среднего возраста оставалось спокойным, ученики секты «Облачное небо», которые были вокруг, выявили странные выражения на их лицах на короткое время. В тот момент, когда появился деревянный орел, он мгновенно вырос и, наконец, превратился в беркута, который бросился к столбу. Но в тот момент, когда беркут коснулся столба, из колонны внезапно появилась рука, которая схватила беркута и втащила его в черный туман. Выражение человека, который послал беркута, вдруг изменилось. Он быстро встал и быстро повернулся к мужчине средних лет и сказал: «Младший сдается, и хотел бы, чтобы старший вернул сокровище. Это семейное сокровище младшего. Пожалуйста, старший». Мужчина средних лет просканировал человека и медленно сказал: «Золотой деревянный орел – наследственное сокровище семьи Гунсунь. Наша секта, конечно, не станет удерживать его. Так как вы уже покинули соревнование, оно будет возвращено к вам, когда все уйдут». Взгляд человека сразу немного расслабился. Его глаза были полны благодарности, когда он шел на сцену. Человек среднего возраста вновь подчеркнул: «Я уже говорил об этом раньше. Вы можете использовать все, что угодно. Как только вы сможете ясно увидеть, что находится внутри, то вы прошли». На этот раз юноша на сцене осторожно спросил: «Но если мы скажем, что находится внутри столба, то разве и все остальные здесь не узнают?» Мужчина средних лет улыбнулся и ответил: «Невозможно. Если один из вас сможет увидеть сквозь туман, вы знаете секрет, который лежит здесь». Когда рука вышла из столба черного тумана, глаза Ван Линя загорелись. Он постоянно наблюдал за ограничением, и когда появилась рука, появилась маленькая щель. С его знаниями и божественным глазом, он сразу же увидел несколько таблеток, плавающих внутри столба тумана. Выражение Ван Линя оставалось нормальными, но его сердце ёкнуло. Тем не менее, он подумал некоторое время и не действовал необдуманно. На этот раз, все больше людей стали беспокойными в толпе и вывели свои сокровища, чтобы попытаться разорвать этот темный туман. Все больше и больше людей начали нападать своими магическими сокровищами. Каждый раз, выходила рука, брала магическое сокровище и втаскивала его в темный туман. Если мужчина среднего возраста уже не сказал бы об этом, то они не осмелились бы использовать все эти магические сокровища, но секта «Облачное небо» уже было сказано, что если они сдадутся, все сокровища будут возвращены, когда они будут уходить. В результате, все перестали волноваться. Многие магические сокровища появились в небе, один за другим. Через трещины, вызванные атаками, Ван Линь был в состоянии ясно видеть все, что было внутри ограничения. В конце концов, у него были божественные глаза, которые могут видеть сквозь ограничения. Внутри него было 11 таблеток, 11 кусочков нефрита и 11 жетонов с таблетками печи, вырезанные на них. Ван Линь не знал, что представляли эти три предмета, но в тот момент вокруг черного тумана появился золотой свет. Затем вспышка золотого света также пришла изнутри тумана. После того, как золотой свет кружил столб, он превратился в кусок нефрита и влетел в руки девушки, которая вообще не знала, что происходит.